Листы без переплета. Еще одна молитва. Который раз уже вижу эту старушку. У одной и той же иконы у Богородицы Владимирской. Молится истово, отрешенно. Не просто стоит, опустив голову, как мы, маловерные, а впиваясь в образ глазами, полными слез и надежды, что-то шепчет, рассказывает, жалуется, просит. Иногда губы ее дрожат, и вот-вот сквозь шепот прорвется голос, иногда вдруг замирают, и вся ее маленькая хрупкая фигурка превращается как будто в часть иконостаса. И кажется, что все это происходит уже не в реальном месте города, который есть на карте, а где-то там, где оживают иконы, где святые протягивают руку помощи, где все необъяснимое становится простым и естественным. Вот кто-то прошел мимо, случайно задел старушку, шепотом извинился. Она чуть улыбнулась, то ли в ответ на извинение, то ли чему-то иному своему в страстном диалоге с небесами. Вот другая бабулька, одна из вечно ворчливых хранительниц порядка, ругнула эту, что случайно заступила на коврик, на который уж никак нельзя. Молча отодвинулась, не прерывая своего молитвенного дела. О чем же она просит? Вот так самозабвенно. О здоровье сына? Или о счастливом замужестве дочери? А может, уже о внуках, чтоб учились хорошо? Или какой грех молодости замаливает? Интерес вроде бы праздный, но почему-то кажется, что узнать это очень важно. Никогда еще не видела никого так молящимся. Спросить, конечно же, не решусь, неудобно. Так и уйду, мучаясь любопытством и раскаиваясь в нем одновременно. Но оказалось, что в любопытстве я не одинока. Подходит молитвенница к свешному ящику, записку подает за здравие. Служительница принимает, дает какую-то мелочишку сдачи, взглядывает на имя в записочке и, вроде небрежно, даже слишком небрежно, для случайного вопроса бросает: «Сын, что ли, Владимир-то? Или внук?» «Да нет, бездетная я, Бог не дал». «А-а-а!» Муж, значит, понимающий, удовлетворенная служка откладывает записочку к прочим. Да нет, не муж. И не родственник вовсе. А кто ж тогда? Недоуменно, уже забыв о скромности, тетушка из-за прилавка округляет глаза. И я прислушиваюсь. Почти подслушиваю. И неловко. Да не удержаться, прости, Господи. А кто, знакомый, сосед, может, однополчанин? Да нет, неважно. Старушка пытается отойти, торопливо прячет копейки сдачи в потертый кошелек. Видимо, жалеет уже, что втянулась в разговор. «А как же! За чужого-то так не молится! Не бывает так, чтоб за чужого!» «Раб Божий Владимир Путин!» Старушка проговаривает имя чуть слышно, будто стесняясь. «Кто?» «Да президент наш!» Вопросительная пауза, повисшая после ответа, заставляет объясниться, и она продолжает, почему-то оправдываясь. «Может, он и плохой президент, но ведь другого-то нету. Вот я и молюсь. Ну, чтобы Господь дал ему силы, терпения, и еще помощников толковых, чтобы поскорее они с нашей жизнью ну, хоть что-нибудь сделали, а то очень уж тяжело. Людей больно жалко». Последняя фраза она договаривает скороговоркой, извиняясь и за нелепость своей молитвы, и за косноязычное объяснение, вздыхает, поправляет выбившуюся из-под платка седую прядку, затем вдруг улыбается светло, почти озорно, и уходит. Всем подслушивающим, а их оказалось немало, становится от чего-то не по себе. Эх, народ, как был темным, так темным и остался. Над моим ухом басит мужчина средних лет с типичным лицом партийного работника. «Будет добрый царь, будет и жизнь хорошая. Учили их, учили. Хоть в храме-то не осуждай, побойся Бога», — это подает голос вездесущая порядкохранительница. И она здесь, куда ж без нее. Но партработник себя в обиду не дает. А сама-то там не встань, тут не тронь. Да из-за таких, как ты, и в церковь ходить не хочется. «А не хочется, так и не ходи. Сюда насильно никого не гонят». Дискуссию эту дослушивать уже неинтересно. Покупаю свечку, Иду к той иконе, перед которой только что темный народ в единственном лице истово молился за президента. Долго стою молча, вглядываюсь в лицо, в лик Богородицы. И впервые не как на икону смотрю, а как на собеседницу. Все понимающую и готовую каждого услышать. Ставлю свечку, молюсь. Нет, не за Путина. Такая молитва от сердца, боюсь, не получится. Не за Путина, а за ту старушку. Молюсь, и слезы от чего-то катятся и катятся из глаз. Господи, дай ей сил вымолить у тебя чудо, на которое уповает. Услышь ее молитвы, исполни ее просьбы. Господи, как же это нужно нам всем!